Глава 19. Пенасар, индонезийский ресторан в 8-м округе, просторный и неярко освещенный. Свечи, скрытая подсветка, предметы из бронзы и меди, отбрасывающие редкие отблески на столы и лица. Вдоль стен куклы Ваянг с полотняными ширмами, на которых вырисовываются их потрясающие элегантные тени. Для женщин преимущество в том, что свет и тень весьма снисходительна к морщинам и прочим несовершенствам. Для мужчин — в предвкушении победы. Они уже в постели, или почти. Гаэль выбрала это место из других соображений. Столы, далеко отстоящие друг от друга, надежно обеспечивали интимность встречи. Она не желала никаких докучных свидетелей их первого свидания. Как ни странно, ей было вполне комфортно. Кац же, напротив, чувствовал себя не в своей тарелке. Она наслаждалась этим зрелищем. Целый год она вынуждена была терпеть его превосходство. Теперь она слегка отыгралась. «Вы хорошо знаете Индонезию?» — неловко спросил он. Такого рода времяпрепровождение для него было явно непривычным. «А какого, собственно, рода?» Зачем он ее пригласил? Решил приударить? Проводил новый эксперимент, психоанализ за столом? Она обмакнула шпажку с курятиной в соус, сате, откусила и повела плечом. Как все. Я была на Бали. Кац улыбнулся и тоже взял шпажку. Наверное, у нас с вами разные все. «Только не говорите мне, что ваши друзья ездят с палатками в Палавале-Фло». Палавале-Фло — небольшой городок на юге Франции, на побережье Средиземного моря, представляет возможность бюджетного отдыха. «Вы будете удивлены. Хотя у меня практика в 16-м округе и довольно состоятельные пациенты, сам я довольно скромного происхождения». Ну вот, теперь ей придется выслушивать биографию в духе Золя. Неважно. Как бы ни прошел вечер, видеть своего психоаналитика в таком положении было истинным наслаждением. А ваша жена, дети? Где они сегодня вечером? Ну, со смущенным видом он рефлекторно промокнул губы салфеткой. Они дома? Ваша жена знает, что вы ужинаете со мной? Но... «Конечно. И ни замечаний, ни скандала». У него вырвался короткий смешок. «В нашей семье такое не принято». Она спросила себя, что он имел в виду, но предпочла продолжить викторину. «Сколько лет вашим детям?» «Старшему Хуга 11, его брату Ноа 8». Подошли принять заказ. Гаэль решила за обоих, выбрав множество блюд на двоих. «Должна вас предупредить», — продолжала она наигранно строго, «этим вечером предметом разговора будете вы». «Почему?» «Потому что про меня вы уже все знаете». Она подметила его нервное движение. Он все время потирал ладони, словно пытаясь их согреть, отчего возникал звук, похожий на шорох сухих листьев и напоминающий Марвана с его змеиной кожей. Неприятный даже очень. «Кац, откуда такая фамилия?» «Она еврейская, если вопрос был об этом». «Вопрос был совсем не об этом». «Сама фамилия немецкого происхождения», — успокоительно улыбнулся он снова. «Мой отец собирал машины в Восточном Берлине в 60-х годах. Потом перешел... к врагу, на французскую фирму, уж не помню название, прежде чем эмигрировать во Францию». «Вы родились во Франции?» «Почти. В Эльзасе. И там жил до института». «Почему вы выбрали эту профессию?» Вопрос вырвался сам собой, она поклялась себе его не задавать. Слишком банально. Профессия психоаналитика, как и профессия копа или проститутки, интригует. Как дочь префекта, занимающаяся эскорт-услугами в свободное время, она могла придумать что-то поинтереснее. «Могу дать простой ответ. Для меня это лучшая профессия в мире». «И как вы ее для себя определяете?» Он уперся локтями в стол. В отсветах свечей его костистое лицо казалось измученным. «Я механик. Я чиню и привожу в рабочее состояние мужчин и женщин. Я прочищаю их души и даю положительную энергию. Я поддерживаю любовь против смерти». «Вы идеалист». «Думаете, я уже перерос возраст подобных представлений?» «Я не знаю вашего возраста». 46 лет. Принесли заказ. Первый урожай ответов был чистосердечным и, скорее, удовлетворительным. Дав пояснение по каждому блюду, она изображала знатока, хотя была здесь всего второй раз, она приступила к дальнейшим расспросам, по-прежнему с долей агрессивности. «И вас не утомляет целыми днями выслушивать причитания и фантазии? А вас послушать, так я просто мусоропровод?» «Отчасти. Разве нет?» «Я не слушатель, я только ключ. Мои пациенты разговаривают сами с собой». «Вы продержались 1/4 часа». «Прежде чем что?» «Прежде чем стали вешать мне на уши вашу психодрянь». Он поднял свой стакан, вернее, чашку. Они заказали чай с пряностями. «Вы несправедливы. Допрос ведете вы». Она повторила его жест и отпила глоток. «Верно, но вы же меня знаете, да? Когда я не цинична, я враждебна. Когда я не то и не другое, я плачу. Лучше скажите мне, зачем вы пригласили меня на ужин?» Еще один вопрос, который ей стоило держать при себе. «Скажем так, я хочу быть вашим другом». «Какое разочарование!» — жеманно протянула она. «Вы не правы. Это скорее доказательство того, что у меня большие надежды». Она не стала настаивать из страха получить в ответ избитое рассуждение о дружбе, которая выше любви. Предпочла вернуться к прагматическим вопросам — о его буднях, о работе. Но тут ей много не перепало. Он не преподавал в институте, не числился в штате какой-нибудь психиатрической больницы, ничего блистательного или особенного. Он говорил о своем кабинете как о мелкой лавочке. И однако она не уставала разглядывать его лицо. Во время сеансов голос Каца ассоциировался с пустотой или с трещинами на потолке. Теперь она могла наблюдать существо из плоти и крови. Правда, в основном из костей. С некоторым запозданием она заметила, что говорит без умолку, кстати и не кстати. Ей казалось, что она выпила, но нет. Так действовало возбуждение. Голова у нее кружилась, как молитвенный барабан. Внезапно психоаналитик жестом попросил ее остановиться. Его глаза были устремлены на тарелку Гаэль. Та к ней не прикоснулась. По сути, она тоже проходила тест. 10 лет анорексии, и все, что Кац знал об этой проблеме, она сама ему и рассказала. «Это не то, что вы думаете», — бросила она, погружая ложку в свой наси горенг. «Наиболее известное блюдо индонезийской кухни — подобие плова. Я все говорю и говорю, и забываю есть. Тогда давайте говорить буду я. Я хочу, чтобы вы поняли, то, что я предлагаю, куда более ценно, чем сексуальная связь». Она поднесла ложку ко рту. «Изумительно. Так мужчины говорят дурнушкам. Гаэль, я вас знаю до глубины. Этот образ отца, который вы ненавидите, это не образ, а реальность. Сволочь, которая вам присущ только один тип общения с мужчинами — борьба. А в качестве оружия вы используете свое тело. Вы сотворили из этого свой крестовый поход, свой невроз. Мне оплатить консультацию? Выслушайте меня. Сегодня я предлагаю вам другой тип поддержки, защиты. Я могу помочь вам разрушить ту ассоциацию, которая является основой вашей личности. Мужчина-враг. Он улыбнулся. «Я хотел бы стать скажем так, первым помилованным. Она отпила глоток чая. Он остыл. «Мне больше нравилось, когда мы говорили о вас», — напряглась она. «Мы говорим о нас. Я не должен больше быть для вас ни психиатром, ни мужчиной, как все прочие, то есть сексуальной добычей. Я просто буду вашим другом». Она почувствовала, как к глазам подступают слезы. Она не понимала намерений Каца, но его доброжелательность была ей отвратительна. Из всех чувств, которые она могла вызывать, худшим была жалость. «Извините меня». Она кинулась в туалет, чтобы выплакаться. «Черт, черт и черт! За кого он себя принимает? Целый год он доводил ее до исступления своим молчанием, а теперь заговорил как священник». Когда она добралась до зеркала над раковиной, то уже взяла себя в руки. В золотисто-коричневом окружении все те же балийские мотивы, она оглядела себя, маленькая, опустошенная, в ярости. «Не ужин, а отстой», — сказала она себе. «Полный провал. И нечего из штанов выпрыгивать». Она забыла сумочку. Поправить макияж не удастся. «Немного холодной воды на лоб, похлопаем себя по щекам и вперед». Поднимаясь по лестнице, она успела передумать. Нужно дать ему еще один шанс. Впервые мужчина протягивал ей руку, а не что-то другое. Она прошла через зал, как если бы выходила на сцену, разглаживая ладонями свое маленькое черное платье, и застыла в нескольких метрах от стола, ошеломленная. Скрытый в тени Эрик Кац, незаметно, под столом, шарил в ее сумочке. Пока она собиралась с духом, чтобы снова двинуться вперед, он заметил ее и заулыбался. Сумочка вернулась на место, на свободный стул. Она могла бы подумать, что ей примерещилось. Но нет. Что он искал? Какова была настоящая цель этого ужина? К моменту, когда она снова устроилась за столом, к ней вернулось ее обычное мировосприятие, то есть ярость и презрение. Она по-прежнему улыбалась, и даже еще простодушнее эта роль давалась ей лучше всего. Кац разговаривал с ней, и она отвечала с юмором и живостью. Действовала она на автопилоте. Ничто из того, что происходило за столом, ее больше не интересовало. Заледенев до костей, Гаэль приняла решение. Она заставит его дойти до конца в своих желаниях и вырвет его тайну. Этот человек что-то искал, и она узнает, что именно.